О замысле Рувима. В эти дни у сыновей Иакова было тяжело на душе, даже очень тяжело. Во всяком случае, нисколько не легче, чем прежде, когда у них в теле сидела заноза, и они тоскливо бродили среди кустов дрока, снедаемые жгучим стыдом. Теперь занозы уже не было, но рана, ею оставленная, не заживала. Она продолжала болеть, словно вытащенный из нее шип был отравлен, и ложью было бы с их стороны утверждать, что теперь, когда они отвели душу, им спалось слаще. Впрочем, об этом они молчали. Они вообще стали с недавних пор молчаливы, и если обменивались самыми необходимыми словами, то делали это с усилием и сквозь зубы. Они старались не встречаться глазами, и если один бывал вынужден обратиться к другому, то оба глядели куда угодно, только не в лицо друг другу, и после не знали, придавать ли этому разговору какое-либо значение, так как вопрос, который обсуждают одними губами без участия глаз, вряд ли можно считать действительно выясненным. Но им казалось не столь уж и важным, выяснен он или нет, ибо часто у них вырывались такие слова, как «все хорошо», «все идет правильно» или «это пустяки», хмурые намеки на то существенное, что таилось под спудом всех разговоров, и все еще не разрешившись, отвратительно их обесценивало. Разрешиться же оно должно было само собой, а это означало опять-таки отвратительный, тягучий и плачевно долгий процесс, медленное умирание где-то там в глубине, о котором нельзя было точно сказать, когда оно кончится, которое с одной стороны хотелось ускорить, а с другой замедлить, чтобы хоть ненадолго сохранить возможность менее безобразного разрешения, как нетрудно было представить себе его. Тут мы снова просим не считать сыновей Иакова какими-то особенно жестокими парнями и не отказывать им в каком бы то ни было участии. Даже самая пристрастная слабость к Иосифу, даже она должна остерегаться такого одностороннего взгляда на вещи, ибо он был иного мнения. Право же, они невольно оказались в таких обстоятельствах и предпочли бы, чтобы все сложилось иначе. Не раз в эти мучительные дни, спору нет, они предпочитали, чтобы дело кончилось сразу и решилось полностью, и злились на Рувима за то, что он все расстроил. Но мрачная эта досада вызывала столько затруднительным положением, в котором они оказались, одной из тех безвыходных ловушек, какие создает жизнь, поистине копирующая порой игру в шашки. Большой Рувим был отнюдь не одинок в своем желании спасти из ямы дитя Рахили, напротив. Среди братьев не было ни одного, кем это желание время от времени не овладевало бы настолько, что ему прямо-таки не сиделось на месте. Но было ли это возможно? Увы, нет. И торопливая решимость умолкала перед неумолимыми доводами рассудка. Что делать со сновидцем, если вытащить его из колодца перед самой его смертью? Это была стена, и выхода не было. Он должен был там остаться. Они не только бросили его в могилу, но всячески привязали его к ней и решительно отрезали ему путь к воскресению. Логически он был мертв, и оставалось лишь праздно дожидаться, чтобы он стал мертвецом, и воистину задача изнурительная и вдобавок без четких границ. Ведь для этих достойных сожаления людей речь вовсе не шла о трех днях, они ничего не знали о трех днях. Зато они знали случаи, когда заблудшиеся в пустыне путники томились неделю и даже две недели без воды и без пищи, прежде чем их находили. Знать это было отрадно, ибо это оставляло место надежде. Знать это было отвратительно, ибо надежда была нелепа и опровергала сама себя. Редко бывает такое затруднительное положение, и тот, кого занимают тут только страдания Иосифа, лицеприятствует». В этот день, во время второй половины, измученные братья сидели на месте расправы, под красными деревьями, там, где они недавно толковали о допотопном богатыре Ламехе и стыдили себя его примером, чего им делать не следовало бы. Сидели они восьмером, ибо двое отсутствовали. Быстроногий Нефалим, который куда-то отлучился, чтобы, может быть, узнать какую-нибудь новость и затем широко распространить свое знание, и Рувим, который удалился еще с утра. По делу, как он заявил им сквозь зубы, отправился он в Дафан обменять, по его словам, их товар на хлеб и на некоторое количество винного сусла. И в расчете, в особенности на последнее, братья деловой подход Рувима,